счастье искать, в воздухе смех твой ловлю, рядом тебя собою представлять. Без тебя я не я, без тебя меня нет, без тебя я не я, тишина в ответ. Без тебя я не я, без тебя меня нет, без тебя я не я, тишина в ответ. Без тебя тишина, без тебя тишина, без тебя тишина, без тебя тишина. Сильно я к тебе хочу обнять тебя и не отпускать, и за руку тебя держать. Твержу, как безумный люблю, а слышу я в ответ тишину. В глазах твоих опять тону, и медленно в ответ.